ну, Колобок Батькович, ну, спойте, голубчик. Вы же знаете, как это для меня важно. Не знаю и знать не хочу, пробурчал в ответ директор. Ишь, взяли моду молодых педагогов разыгрывать, подбивая на вкус меня проверить. Я еще выясню, кто зачинщик этого безобразия. Они у меня еще попляшут, хлебные крошки из постели выковыривая. Я прикрыла рот ладошкой, стараясь остановить рвущийся наружу смех. Не стоило лишний раз злить начальство. Оно хоть и походило на каравай, мягким и покладистым не было. «Разрешите вас пригласить на следующий танец?» — раздался у меня за спиной глубокий обволакивающий голос. Его обладатель явно не был мне знаком. Тем интереснее было поворачиваться, предугадывая внешность. Шок. Ёжкам нечасто выпадает его испытать, так как практика на факультете зловредности проходила каждый раз неординарно. Но именно это чувство завладело мною, когда, развернувшись, я не обнаружила обладателя чарующего баритона, а наткнулась на пустоту. Неужели испугался, распознав во мне дракона? «Так что, сударыня?» Я опустила глаза ниже, прежде чем заметить доброго молодца, одарившего меня поясным поклоном. Юноша выпрямился, и мне понадобилось... вся моя выдержка, чтобы удержать невозмутимость на лице. Парень едва доставал мне до груди. Это ж за что ж его прародители так наказали? Личико смазливое, голос обольстительный, а вот ростом не удался. Как ж с ним танцевать-то? Зато смел за двоих, не побоялся подойти и пригласить. Ах! Я с Ёшкиной грациозностью протянула руку в знак согласия и позволила провести себя в центр бального зала, где пары уже выстраивались для следующего танца. Только б это была не кадриль девки на расхват, а то ж затопчут моего партнера, как пить дать. И вот тогда я точно стану посмешищем вечера. Можно, конечно, попробовать перехватить инициативу и взять ведущую роль на себя, но как-то не хотелось без веского повода ставить репутацию этого милого молодца под удар. Заиграло вступление к ручейку, и я с трудом сдержала облегченный вздох. Все же это групповой танец, во время которого пары не просто плавно и тягуче перемещаются по залу, но и обмениваются партнерами, перетекают, как ручей, из одной позиции в другую. Можно даже успеть поддержать светскую беседу. «Не хотите ли устроить променад по сеновалам?» — донесся снизу приятный голос. «Если честно, я от неожиданности чуть с шага не сбилась. Так за мной еще не ухаживали. Какой напор!» «А что ж сразу не инспекцию?» Поймав непонимающий взгляд, я пояснила. «На соблюдение правил пожарной безопасности. Я дама горячая, невзначай и воспламениться могу». «Об этом я как-то не подумал», — сник ухажер. «Сеновал в этом случае категорически не подходит». Мы продолжали выполнять обязательные элементы танца, переходя из одной позиции в другую, пока не разошлись в разные стороны, меняя партнеров. Узнать, какую альтернативу придумает молодец, я не успела, да и забыла об этом, как только увидела, кто ведет меня в танце. Полоз Гадович. «Вы сегодня сплошной огонь!» — усмехнулся этот змей-искуситель, облаченный в узкие брюки изумрудного цвета, белую рубашку с воздушными рукавами и зеленую же жилетку с вышитым золотой нитью узором. Сегодня у преподавателя по культуре и истории был только один хвост — на голове. Длинные зеленые волосы перетягивал на макушке кожаный шнурок. И хоть он изящно двигался в ручейке на обеих ногах, облик при этом действительно имел схожий с этим чешуйчатым, присмыкающимся. «Не боитесь обжечься?» — не удержалась я. «Хотя в вашем возрасте полезно погреть хвост». «И вы даже знаете, как это делается?» Бровь Полоза выгнулась в притворном удивлении, и мне вновь захотелось стукнуть его. — Он опять сомневается в моих знаниях и способностях. Однако ответить я ничего не успела. Произошла очередная смена партнеров. «А как вы относитесь к отдыху на берегу озера?» Мой первый кавалер снова держал меня за руку, сходу возвращаясь к прерванному разговору. Однако Полоз Гадович меня так разозлил, что, не сдержавшись, я резко бросила. «Ну а спальня-то вам чем не угодила?» Как назло, именно на этих словах смолкла музыка, завершая очередной танцевальный тур. И мои слова с гулким эхом разлетелись по залу. «Да, подруга, такого представления мы даже в студенческие годы не устраивали», — посмеиваясь, произнесла Хима. «Мы стояли у фуршетных столов и остужались прохладительными напитками. Мои щеки до сих пор полыхали от воспоминаний, а вредные старшекурсники АТБИ теперь по очереди подкатывали ко мне со словами: «Позвольте представиться, очень люблю спальни» или «Все устраивает, в любви не привередлив». «Хима, ну хоть ты пощади мои нервы!» Подруга в ответ только рассмеялась. «Сударыня, вот слушаю вас и диву даюсь!» Раздался из-за спины обволакивающий голос, который я, кажется, скоро начну ненавидеть. «Какая у современной молодежи короткая память! Вы сами совсем недавно подшучивали как над студентами, так и над преподавателями, а стоило статус поменять, и все, сдулись!» «Хима и Нир, хоть вы образумьте подругу, а то она своим кислым видом всем настроение портит». «Предлагаете вспомнить, как мы вам хвост отдавили?» — огрызнулась я, не сдержавшись. «Вот же провокатор». «А хоть бы и вспомнить!» — кинул в меня хитрый взгляд Нак. «Тогда у вас в глазах горел такой живой огонь, что все мужские особи вокруг воспламенились». С этими словами Полос развернулся и пошел прочь, оставив меня недоуменно хлопать ресницами. В голове медленно рождался план мести. Он хочет войны? Он ее получит. Как это обычно и бывает, после бала началась неделя каникул. Самое подходящее время для обдумывания и планирования стратегии ведения боевых действий в подполье. Но не для меня! Ну, в смысле, мне постоянно что-то мешало. Посиделки с подружками-ёшками, головная боль на следующий день, встреча с родственниками и необходимая минута тишины после этого, внезапно назначенный Колобком Батьковичем открытый урок на первый день после каникул и необходимость собрать для него практический материал. Иными словами, этот скользкий Наг постоянно норовил избежать неминучей расплаты. Но от Горынычей еще никто не уходил безнаказанно. Драконье пламя отлично питает тлеющий запал, а значит, можно было сосредоточиться на работе. Остальное приложится. Но отпускать ситуацию на самотек я не привыкла, поэтому потихоньку начала собирать материал. Глядишь, тогда и идея мести родится. Итак, наги. Что я о них вообще знаю? Как оказалось, немного. При желании и при боевой трансформации Наг мгновенно мог изменять нижнюю часть тела, превращая все, что ниже пояса, в гибкий, сильный и смертоносный хвост. При этом верхняя половина туловища претерпевала дополнительные изменения только в случае серьезной опасности. Кожа становилась столь плотной, что ее трудно было проткнуть или рассечь. Мышечная масса также увеличивалась, а вытянутые зрачки начинали тускло мерцать, деморализуя противников, особенно если нападали они ночью. Так что мстить Нагу в боевой трансформации я бы не рискнула.